Глава четвертая. Развеселая жизнь. Вечер. Слышно, час девятый на исходе. Дверь давно уже на замке, а коли подойти к ней да послушать в тишине, можно различить, как похрапывает себе коридорный, обреченный по службе на неукоснительное бдение. В камере тоже започивали уж иные, только мало. Большая часть ловит свои свободные минуты и предпочитает высыпаться днем. На одном из спящих ножные браслетики позвякивают, как перевернется во сне сбоку на бок. Перед образом тускло мигает лампада, и при ее слабом освещении в одном углу собрались игроки. На полу расселся тесный кружок, за ним навалились зрители и с увлечением жадно следят, как те режутся в три листика, любимую игру арестантов. «Ну, скинь, что ли, кон, да затемни ставку!» «По череду!» — раздаются оттуда азартные восклицания. «Козыри, вскрышные вини, бордодым, крести!» «Прошел!» — возвещает один и кидает на кон семитку. «С нашим!» — ответствует противник, бросая 4 копейки. «Жермашник под вас!» «Ой, барин, пужать хочешь?» «У самого, гляди, пустая. Ну да лады. Под вас ломышник. Стало быть, в гору? Да не ж ты и впрямь, 32,5. Ой, гляди, зубы заговариваешь по ярославскому закону. Это уж наши дела». «Замерил. То-то, кажи карты. Ту краля, бордодым. Фаля, хлюст, ляд его дери». «Приурдонил. Мишка, разломай. Водки да табаку давай сюда, псира!» И Мишка, разломай, с большой предусмотрительностью отпускает играющим свои специальные продукты, получая тут же за них и наличную плату. Больше всех одушевлен один молодой арестантик, прозванный товарищами «Булочкой», за то, что, не имея ни гроша за душою, стал однажды играть на булку подаянную, и с этой булки в год разжился игрою на 70 рублей. Деньги для тюрьмы весьма-таки немалые. Поэтому смышленный разломай ему и особенно поважение с великатностью оказывает. Разломай – проныра человек, он майдан содержит, то есть отпускает в долг разные припасы, а за деньги – водку, вино и карты, иногда верного человека и взаймы судить не прочь за жидовские проценты, а запретные продукты свои получает особым контрабандным образом. Вересову не спится. Заложив руки под голову, лежит он пластом на своей убогой койке. В душе какое-то затишье, в голове ни одной неотвязной думы, словно она устала мыслить, а душа занывать тоскою. Да и сам-то он словно бы жить устал под этим гнетом неволи. Даже тело, так и то какая-то усталая потягота разбирает. А сна между тем нет как нет. Лежит себе человек и поневоле прислушивается к говору арестантов. Это час, в который они особенно любят потешаться сказками да похвальбой о бывалых приключениях на воле. Теперича эти самые фараоны, тьфу, внимания не стоящие, никакого дела не сваришь с ними, потому порча какая-то напала на них. «Маленьким людишкам нашим брезгуют», — сетует жиденький Фаликов среди собравшейся около него кучки. «А вот в прежние годы точно замеряли дела отменные. Был это, братцы мои, годов с десяток тому приятель у меня квартальный, Тимофейкиным прозывался. Так вот уж, жил за ним, что у Христа за пазухой. Помирать не надо. И какие мы с ним штуки варганим, то есть просто чертям на удивление. Раздобылся я раз темными финашками и прихожу к нему. Так и так, ваше благородие, желательно клей хороший заварить». «Заварим», — говорит, — «я не прочь». Прошлись мы с ним по пунштам. Ведь вот тоже, хотя и власть человек был, а простой нашим братом-мазуриком не брезгал. Показал я ему финаги. «Все как есть, трёки да синьки, и до сотни их у меня было. Какой же ты с ними оборот шевелить думаешь?» — спрашивает. «А продавать станем, ваше скородие? Я продавать, А вы накрывать нас по закону, слам пополам, а барыши выгорят хорошие.